«Ты все-таки не ответил насчет комплекса Наполеона», — напомнила психиатр. «Вообще-то он характерен для маленьких людей. На фоне своего комплекса, связанного с небольшим ростом, у них вырабатывается агрессивная манера поведения, нетерпимость к критике, склонность к зависти и замкнутость. Маньяк выше среднего роста, крепкий, это уже известно, в том числе и по твоим показаниям, так что не подходит». «Ошибаетесь», — улыбнулся Андрей. «Насчет роста все правильно, маньяк высокий, но еще для комплекса Наполеона характерны высокомерие, болезненное самолюбие, искаженное восприятие реальности, нежелание признавать свои ошибки, постоянные попытки возвыситься, продемонстрировать свое величие и неуязвимость. Я, прежде всего, это имел в виду, у маньяка все перечисленное присутствует». «Ладно, давай перейдем к делу», — хлопнул ладонью по столу прокурорский работник. «Ты осознаешь, что рискуешь своей жизнью?» «Осознаю», — кивнул Максимов. «Риск — дело благородное, особенно, если есть возможность поймать этого ублюдка. После того, как я ему помешал похитить Леру, нашел его берлогу и заставил скрыться, он не успокоится, пока не отомстит. И пока маньяк на свободе, я, мои родные, Лера не могут быть в безопасности, не говоря уже о других девчонках, потенциальных жертвах. Все равно, рано или поздно мне придется с ним схлестнуться. И лучше рано, чтобы никто больше не погибал». «Резонно», после непродолжительного молчания согласился следователь. «Ну что же, я услышал твою позицию. Не могу сказать, что полностью одобряю, но понимаю и принимаю. Теперь останется еще одна формальность. Надо, чтобы твои родители дали добро на твое участие». «Дадут», — твердо ответил Максимов. «С мамой будет тяжело, с отцом полегче. Вместе мы ее убедим. Когда с ними поговоришь?» — деловито поинтересовался следователь. «Завтра вечером, придут с работы, пообщаюсь, возможно, сперва с отцом. Тогда послезавтра в 6 вечера приходи в райотдел, я как раз приеду из Москвы. Если твои родители не будут против, дадут согласие, подпишут бумаги, начинаем операцию», — Владимир Александрович вздохнул. «Я со своей стороны, беру на себя газеты, телевидение и все остальное». «Договорились», — улыбнулся Максимов. «Тогда бывай», — следователь поднялся и протянул ладонь. Рука у Владимира Александровича оказалась мозолистой и крепкой. Следователь задержал руку Максимова в своей пятерне и невинно поинтересовался, глядя в глаза: «А что это за драка у тебя с местной шпаной вышла? Что-то не поделили, только откровенно». «Я со шпаной не общаюсь», — сухо ответил Максимов. «Почему?» — поднял брови Владимир Александрович. «Был печальный опыт». «У меня к вам тогда встречный вопрос», — усмехнулся Андрей. «Только ответьте откровенно, вы берете взятки у преступников?» У важняка изумленно взлетели брови. «Что за дурацкий вопрос?» — возмутился он. «Нет, конечно». «Почему?» — театрально изумился Максимов. «Был печальный опыт», — Владимир Александрович хохотнул. «Подловил», — весело признал он. «Так все-таки, что у тебя с этими зареченскими вышло, если кратко и не вдаваться в подробности и нюансы?» «Шел с девушкой, пристали, схватили девчонку, пришлось драться, чтобы она убежала». «Понятно», — хмыкнул следователь. «Ладно, я тебя больше не задерживаю. До встречи». «До встречи». Багровый от злости и стыда Антон Лисин стоял перед отцом, опустив голову. «Сына, скажи мне, ты, дурак?» — прошипел первый секретарь. «Зачем ты полез мстить этому Воронову? Всемогущим себя почувствовал? Во взрослые игры поиграть захотел? Почему ко мне не обратился? Это я на аппаратных играх собаку съел, и большой жизненный опыт имею. А ты еще толком из яйца не вылупился, всю жизнь сидишь под моим крылом, ни копейки не заработал, только деньги тратишь. Мишка перед отъездом заехал», — виновато забубнил отпрыск, не поднимая взгляда. «Сказал, из-за этого Воронова менты на хвост сели и его в Грузию отправляют. Денег оставил, 500 рублей. Просил наказать его, подставить как-то. Когда уезжал, Мишка переговорил с брательником, чтобы мне помогал. Оставил телефон, чтобы обращался, если понадобится. Бать, я с ним уже сколько лет дружу, как отказать? И эта скотина Воронов, действительно, много о себе возомнил. К Инге подкатывался, а она этому выскочке постоянно улыбается и глазки строит. Ненавижу гада. Я обратился к Хомякову, он на Воронова тоже зуб точит. Толик придумал, как этого гада подставить в Москве. Все расклады дал, как один из организаторов. Водителей авто по своим раскладам пробил. Потом на одного из них, Гришку, наехал, пояснил, если не скажет, что надо, брату на зоне плохо будет. Я с Киреевым перетер, четвертак дал, чтобы сумку Воронову показал, сделал так, будто идея напоить ребят его была. А в то с дальними родственниками в Москве договорился, за кафе, а хомяков в заведении по просьбе Тамары Владимировны нашел. Кто же знал, что этот Воронов такой ушлый? Раньше он таким не был. Раньше ты такой фигней не страдал, злобно ощерился первый секретарь. Если сам пацан зеленый, мог бы ко мне за советом обратиться. Ты же понимаешь, что вся ваша комбинация с водкой, детский сад, штаны на лямках, очень много дыр, она операми разбивается на раз-два. Как вы еще авто в это все втянули? Не понимаю, он мужик взрослый, уже жизнь повидал. Брательник обратился, буркнул Лисин-младший. Попросил помощь, он сделал. Ну и дурак, хмыкнул Владимир Петрович. Пошел на поводу двух малолетних дебилов. Хотя понятно, он, кавказец, Мишка, его младший, там отношения в семье другие. Хомяков с ним дела не имел, я разговаривал как друг Миши, признался Антон. Хоть тут сообразил, фыркнул первый секретарь. Не по масти ему с комсоргом общаться. Если бы узнал, тебе претензию предъявил. Ладно, теперь слушай меня. Ты и Миша, малолетние идиоты. Бодри мне проблему сына обрисовал. Мы бы этого щенка посадили или, по крайней мере, жизнь испортили. Отец твоего Миши лучших адвокатов подключил, там ситуация выигрышная была. Свидетели нашли, что твой Воронов драться первым начал. Правда, сявки девушку первыми схватили, но это можно было на шутку перевести, заигрывали они так. Зареченским уже сказали, что и как говорить. Игнатову этот Воронов коленную чашечку разбил, еще одному чуть пальцем глаз не выколол. Так что превышение пределов необходимой самообороны с последующей уголовной ответственностью можно было пришить. С судьей, по просьбе Бодри, я поговорил, полковника мы тоже настроили, как нужно, все было готово. А вы с Хомяковым своими тупыми подставами нам всю игру поломали. Ко мне начальник УГРА приехал вместе с опером Димой, братом еще одного твоего одноклассника. Они за выходные, пока мы на рыбалке все вместе прохлаждались, дело полностью размотали. Ивлеева и водилу раскололи, показания запротоколировали, подписали. А во вторник, Хомякова, и о наших действиях, работе с подследственными и судьей узнали. Меня и Бодри поставили перед выбором. Либо запускают и полностью раскручивают дело, привлекают тебя и авто, либо Зареченские едут на зону, а Воронова никто не трогает. И как ты думаешь, что я выбрал? Понятное дело, скривился Антон. Значит, Воронову ничего не будет? Не будет, вздохнул первый секретарь. Пойми, обстановка сложная. Могут в прессе истерику раздуть, особенно в демократических газетах и на телевидении. Там такие истории о портократах обожают, и все в духе гласности, будь она неладна. А мне сейчас, кровь из носу в кресле удержаться надо. Потом все будет по-другому, но тот, кто городом управляет, при власти останется. Чувствую, недолго коммунистам править осталось, все под откос летит. Теперь бы момент не упустить. Поэтому скандал мне не нужен. Пока я сделать ничего не могу. Но это пока. Есть у меня одна мыслишка, как твоего Воронова наказать. Не сейчас, а немного позже, когда твои художества чуть позабудутся. Глава 17. Владимир Александрович терпеливо подождал, пока за Андреем закроется дверь, и шаги парня затихнут вдали, вопросительно глянул на брюнетку. «Что скажешь, как психолог?» – усмехнувшись, уточнила женщина. Следователь кивнул. «Очень интересный парень. Умен, уверен в себе. Любой бы подросток на его месте в кабинете следователя чувствовал себя не в своей тарелке. Этот же общается свободно, непринужденно, даже шутит, будто разговаривает с ровесниками. Странное впечатление производит, будто не школьник, а зрелый мужчина. У меня тоже такое мнение сложилось. Умен и хладнокровен не по возрасту», признался важняк, помолчал и добавил, как думаешь, он может быть причастен к преступлениям? Навряд ли, с нотками сомнения ответила психолог. Я внимательно за парнем следила, говорил он искренне, но может быть, чего-то не договаривал. Это вполне нормально, и может быть не связано непосредственно с маньяком, а например, с его ощущениями, чувствами или фактами биографии. А что, вы его подозреваете? Нет, вздохнул следователь. Просто странно получается, он в каждой бочке затычка. Сам на след маньяка в Митеевке вышел, в Строгово его логово нашел, схрон лесной неподалеку, тоже. Потом убийцу преследовал, не дал забрать девчонку, вступил с ним в рукопашную, поранил. вещественные доказательства из огня спас. А ранее, по его словам, с профессором психологии пообщался, у бабки литературу по психиатрическим патологиям изучал, и уже нам советы дает, план предлагает, как маньяка поймать. Это, в любом случае, подозрительно, слишком много Воронова и совпадений, связанных с ним. Я тоже наблюдал за пареньком, у меня сложилось впечатление, что он хочет нам помочь, но и какие-то свои цели преследовал. Четких аргументов нет, все на уровне опыта и интуиции. Вот и я так думаю, кивнула психолог. Если у двоих опытных взрослых людей, следователя прокуратуры и психолога сложилось одно мнение, то с высокой долей вероятности оно правильное. Я еще справки наведу, насчет Льва Моисеевича и этого Стаса Максимова. Как все разузнаю, отчитаюсь. Только не затягивай, Вика, попросил Владимир Александрович. Сама понимаешь, вопрос важный. Дело даже не в этом Воронове. Если Максимов такой гений, как говорил старый профессор, возможно, он также сможет нам помочь. Одна голова хорошо, две лучше, а три совсем замечательно. Не волнуйтесь, как только приедем обратно в Москву, сразу займусь, пообещала брюнетка. Почти у самого выхода Максимова перехватил Дима. Пошли ко мне в кабинет, поговорить надо, предложил опер. Андрей молча последовал за Громовым. У кабинета Дима достал связку ключей, нашел нужный. Через пару секунд щелкнул замок, дверь приоткрылась. Опер посторонился, жестом приглашая Максимова заходить. Старлей зашел следом, аккуратно закрыл дверь. Повернул рычажок, пару раз дернул за ручку, удовлетворенно кивнул, убедившись, что дверь надежно заперта. Максимов тем временем уселся у стола Громова. «Ну как?» – поговорил с Одинцовым. Прищурился Дима. «Это с прокурорским, что ли?» – уточнил Андрей, дождался утвердительного кивка и ответил. «Конечно, там еще женщина была, психолог, Виктория Алексеевна. Знаю, я эту», – опер сделал многозначительную паузу, столичную штучку. «Она, кстати, тебя не подозревала, но постоянно кидала намеки насчет нетипичного для школьника поведения». «Да я уже понял», – усмехнулся Максимов. «По разговору. Пыталась нас расспросить о тебе», – добавил Старлей. «Ничего интересного не услышала, да обычный парень, смелый, мозги варит, спортсмен и все». Сразу поскушнела и сменила тему. Андрей помолчал, ожидая продолжения. «Ты оказался прав», – заявил Дима. «Я был в Лисово в составе следственной группы. Все материалы у Важняка, но кое-что интересное я достал». Старший лейтенант подошел к сейфу. Широкая спина опера заслонила замок. Через пару минут раздались два щелчка, и толстая железная крышка чуть отъехала в сторону. На стол перед Максимовым легли две фотографии. Черно-белая и цветная. «Смотри. Помещение, похожее на заброшенный склад, с обрывками мусора. Чуть вдали за нагромождением бетонных плит, в луже засохшей крови виднелось лежащее девичье тело. Ты не туда смотри, а сюда», — опер показал взглядом на стену. На ярко освещенной фотовспышкой поверхности виднелась идущая чуть наискосок надпись. Аккуратно выведенные печатные буквы внизу расплывались кровавыми потеками, усиливая зловещее впечатление. «Мы еще встретимся, тварь, жди». Буквы сложились в слова, выплескивая бушевавшую ярость убийцы. Осознание кувалдой ударило Андрея по мозгам, заставив грудь похолодеть в предчувствии неминуемой беды. «Вижу, ты уже все понял», — хмыкнул Дима, внимательно наблюдающий за Максимовым. «То, что это послание адресовано мне», — уточнил политтехнолог и, увидев кивок опера, ответил. «Да, не знаю, как это у тебя получилось, но ты был абсолютно прав», — буркнул опер. «Он никуда отсюда не уедет, а если уедет, то ненадолго, переждет и вернется, будет мстить тебе, возможно, и Лере. Получается, твой план — заманить его в ловушку, рабочий». «Что сказал Одинцов?» «Одобрил план, одобрил», — подтвердил Максимов, но добавил, «все будет зависеть от родителей. Я завтра должен с ними поговорить, а послезавтра, если дадут согласие, прийти к Владимиру Александровичу на прием». «Неправильно», — вздохнул опер. «Я Светлану Аркадьевну отлично знаю. Николаю Ивановичу можно ситуацию разложить по полочкам и уговорить. С ней будет трудно. Надо твоих родителей не в райотдел приглашать, а поговорить по душам у тебя дома. Там обстановка более располагающая, посторонних ушей нет, и Светлана Аркадьевна спокойнее будет. В кабинете она может такой скандал устроить, так следователя вздрючить, что Одинцов проклянет тот миг, когда в голову пришла сумасшедшая мысль использовать тебя в поимке маньяка. Сначала тебе надо с матерью пообщаться, найти слова, чтобы ее убедить. Это нелегкая задача, и я заранее тебе сочувствую. Я разберусь, тихо, но твердо пообещал Андрей. К каждому человеку можно найти свой подход. Скорее, Светлана Аркадьевна к тебе подход найдет, усмехнулся Громов. Тем более, она еще о доброй половине подвигов сыночка еще не знает. Оздоровительный массаж полупоперемнем с большой пряжкой, взрывающие мозг нотации на повышенных тонах творят чудеса и наставляют заблудшие чада на путь истины. Да, ладно, недоверчиво фыркнул Андрей. Какой ремень, ты чего? Мне уже 17, а к нотациям я привычный, переживу как-нибудь. Ну-ну, саркастично ухмыльнулся опер. Надежды в юношей питают. Я этот вопрос решу, отмахнулся Максимов. Вот увидишь. Дима несколько секунд помолчал и неожиданно сообщил. Маньяк опять оставил записку возле жертвы. Старший лейтенант вытащил из внутреннего кармана куртки блокнотик, раскрыл, полистал, остановился на одной из страниц. Вот, женщина есть тварь хилая и ненадежная. Сосуд греха, вместилище порока. Это тоже из молота ведьм? Не знаю, честно признался Андрей. Думаю, не обязательно оттуда. Надо у человека, знакомого с подобной литературой, проконсультироваться. Судя по содержанию и тону изречения, может быть взято из речи другого средневекового монаха или священника. Я бы на вашем месте нашел специалиста среди церковников, разбирающихся в подобной тематике. Я уже об этом думал, кивнул опер, пряча блокнот обратно. Поищем. Помолчал и продолжил. Олегович поговорит с важняком, чтобы за тобой и Леркой постоянно присматривали. К Маркову идти смысла нет. Он нас пошлет, да и дело с концом. А вот от московского следователя, да еще с генеральной прокуратуры отмахнуться не получится. Кстати, вопрос с твоими обвинениями по превышению необходимой самообороны решен. Георгардзе с Лисиным уже и судью зарядили, и адвокатов. Зареченским рассказали, какие показания давать для суда. Теперь все переиграли. Зареченский получит сроки, но не на полную катушку, условные и небольшие. Дело с алкоголем и участием в нем Хомякова и Лисина замнут. Но и тебя в нанесении телесных повреждений, минимум, средней тяжести никто обвинять не будет. Надеюсь, без претензий? Да какие там претензии, перестань, попросил Андрей. Наоборот, огромная благодарность, что так все решили. Хомяков, как организатор, свое получил. Лисин, думаю, тоже еще получит, но для меня это не принципиально. Вот и замечательно, опер поднялся и протянул руку. Ты сам старайся по городу особо не ходить, только в компании друзей. Лерке тоже скажи, пусть брат сопровождает. Держитесь людных мест, не лазьте по улицам поздним вечером, мало ли чего. Сам понимаешь, маньяк настроен серьезно, он умеет импровизировать, нестандартно мыслит. Вполне может переиграть всех и неожиданно нанести удар, если подставишься. Я знаю, вздохнул Максимов, пожимая ладонь Димы. На улице, напротив райотдела, на скамейках сидели Лера и Рудик с Жанной. А вы чего тут? Удивился Андрей, подходя к компании. Вроде, все уже по домам разошлись. Лера захотела тебя тут подождать, на всякий случай, сообщил Вернер. А когда расходились, Жанка позвонила. Мы и решили вместе прогуляться, дождаться тебя, а потом пройтись по парку. Ты против? Нет, конечно, только за, улыбнулся Максимов. Пошли. Солнце игриво стреляло лучиками, заливая серую асфальтированную дорожку ослепительно-белым светом. На скамейках по краям дороги сидели отдыхающие пожилые люди, оживленно гомонили стайки молодежи, весело кричали дети. У конца аллеи громыхал бархатистыми басовитыми переливами аккордеон. Старик-музыкант с залихватски сдвинутой на бекрень кепочкой блаженно прикрыл глаза, порхая морщинистыми пальцами по кнопкам и клавишам. Гремел вальс, и на небольшой площадке у переплетения дорог кружились пенсионеры, мужчины и женщины за 40, и даже парочка перешагнувших 30-летний рубеж. А вот молодежи, в толпе, сгрудившейся возле баянистой танцующих, почти не было. «Ты вальс танцевать умеешь?» Максимов глянул на девушку. «Умею», призналась Валерия. «Она на танцы несколько лет ходила», сообщил Рудик, прижимая к себе светящуюся от радости Жанну. Преподаватель на нее нарадоваться не мог. Потом он в Москву уехал, и кружок закрылся. «Тогда, может, попробуем?» Андрей светло улыбнулся и протянул Валерии руку. «Неудобно как-то», чуть смутилась девушка. «Здесь все уже в возрасте, и тут мы». «Да плевать», резко ответил Максимов. «Пусть думают, что хотят. Молодость – это недостаток, который быстро проходит. Я хочу наслаждаться каждым счастливым моментом, последними беззаботными деньками, перед взрослой жизнью. Через месяц-другой получим аттестаты, пойдем поступать в вузы, начнется взрослая жизнь со своими трудностями и заботами. А мне вдруг, прямо сейчас, захотелось вздохнуть полной грудью и закружиться в весеннем вальсе под бархатные октавы аккордеона с красивой девушкой. Потанцуем, и пусть все остальное подождет. Потанцуем, алые губы Леры начали расползаться в улыбке. Аккордеон гремел бархатным баритоном, жалобно стонал высокими нотами, задавая темп движений. Маленькая ручка Валерии доверчиво лежала в крепкой пятерне Максимова, изгиб грациозно выгнутой тонкой спинки обжигал ладонь, легкое невесомое дыхание щекотало шею. Танцевать с девушкой было невероятно легко. Валерия чувствовала каждое движение партнера, позволяя себя увлечь ритму танца и синхронно выполняя танцевальные па. Русоволосый парень и белокурая красотка слились в одно целое, кружились в вальсе, никого не видя вокруг. Под ногами хрустели ветки и мелкие камешки, все фигуры людей вокруг расплылись и исчезли. Осталось только белое личико Леры напротив, овеянное ослепительным ореолом солнечного цвета. Бездонные синие глаза девушки сияли мечтательными золотистыми искорками, белоснежные локоны задорно взлетали в воздух и обессиленно опадали при каждом резком пируэте, заставляя Максимова забыть обо всем. Весь окружающий мир сузился до двух фигур, слившихся в страстном быстром танце. Аккордеон замолчал, очарование момента, волшебство, накрывшее Леру и Андрея, исчезло, испарилось призрачной дымкой, растаявшей в синеве весеннего неба. Максимов разочарованно отпустил запыхавшуюся, раскрасневшуюся Валерию и перевел дух. И сразу же толпа, освободившая пространство, чтобы не мешать увлеченно кружившейся под ритмы вальса парочке, зааплодировала. «Молодцы, молодежь!» – задорно воскликнул полный мужчина лет 45. «Дали жару. Вы замечательно танцевали», – поддержала его женщина в легком беретике и сером пальто. «Никогда не думала, что в обычный вальс можно было вложить столько чувств. Спасибо», — Максимов отпустил полушутливый поклон аплодирующим людям. «Мы старались», — Лера сверкнула белозубой улыбкой и тихонько потянула Андрея в сторону. Аккордеон снова взорвался басовитой задорной мелодией, внимание толпы переключилось, разгоряченные люди снова пустились в пляс. Максимов с Лерой отошли к поджидающим друзьям. «Пойдем, газировки выпьем», — Рудик показал взглядом на серые прямоугольники автоматов, выстроившихся у развилки. Там уже стояла очередь желающих. «Давайте лучше кваса», — Жанна кивнула на стоящую в отдалении желтую бочку, с сидящей рядом толстой одышливой теткой в белом халате и шапочке-колпаке. «Я тоже за квас», — поддержал девчонку Максимов. «А ты, Лера, что хочешь, квас, лимонад или газировку?» «Квас», — сразу откликнулась Валерия. «Он вкуснее». «Принимается», — притворно вздохнул Рудик. «Я угощаю». Пришлось отстоять небольшую очередь. Вернер сунул тетке рубль, получил горсть мелочи сдачи. Парням достались две огромные пивные чашки кваса, а девушкам граненые стаканы с темно-коричневым, пенящимся напитком. Ледяной квас обжег горло. Максимов довольно крякнул, ощущая, как прохладный напиток живительной волной растекается по телу. «Мне Олег звонил», — сообщила Лера, пригубив из стакана. «Он твой телефон знает?» — удивился Максимов. «У меня с братом общий», — лукаво напомнила Валерия. «Помнишь, когда я его настраивала на нужный лад, сказала: обращайся, если помощь понадобится. Теперь он переживает, что тогда в кафе наш план не сработал из-за этой истории со спиртным. Спрашивает, что дальше делать». «Странно», — фыркнул Андрей. «А мне чего не позвонил?» «Боится», — улыбнулась девушка. «Не хочет тревожить своими проблемами. Считает, что у тебя и так неприятности. А у меня можно тихонько узнать, все ли у тебя в порядке, поинтересоваться, что делать дальше?» «Понятно», — вздохнул Максимов. «Ладно, займемся завтра и его делами. Сейчас надо придумать, как все-таки реализовать наш план с песней. Надо показать Гринченко Лене под другим углом, придать ему ореол романтичности, это важно». «Я уже придумала, как реализовать», — весело сообщила Валерия. «У меня в следующую субботу день рождения. Кстати, ты обязательно приглашен. Сбор в 4 часа у нас на квартире. А в воскресенье я хочу всех забрать на дачу, родители предварительное согласие уже дали. Придумай, как сделать, чтобы ваши Лена и Инга познакомились со мной и тоже поехали. Вот там будем лепить из Олега сказочного принца». «Так и сделаем», — согласился Андрей. «Я подумаю, как привлечь Лену и Ингу». «Разработаешь очередной гениальный план», — иронично усмехнулась Лера. Бедные наивные девочки попадутся в расставленные сети опытного интригана. Я не волшебник, я только учусь, Максимов скромно потупился. Не корысти ради, а токмо волею возжелавшего счастья в любви друга. Значит, лед тронулся, господа присяжные заседатели, невинно хлопнула ресничками девушка. Конечно, шутливо задрал нос Андрей, командовать парадом буду я. Девушка звонко расхохоталась. Максимов отхлебнул кваса из пузатой пивной кружки и спросил: «Лер, к тебе есть отдельное предложение». «Какое?» В синих глазах засветилось любопытство. «У меня с Владом один проект есть, Гринченко я тоже припашу, будет объявление по общагам раскидывать, хочу и тебя задействовать». «Задействовать в чем?» «Будешь мне помогать выбирать персонал, реализовывать идеи, в накладе не останешься, нужны твои связи и предложения». «Согласна, сколько заработать сможем?» Деловито поинтересовалась девушка. «Если что, что-то подсказать, с кем-то познакомить, я и так помогу, бесплатно. В крайнем случае, мороженым меня угостишь и нормально. Если хочешь, чтобы я на постоянной основе пахала, в свободное от школы время, тут разговор другой. Мне вообще-то деньги нужны, нам с Рудиком летом в Москву ехать поступать, а от родителей сильно зависеть не хочется. Сколько не заработаем, все наше будет», — весело пообещал Максимов. «Договоримся». «А я», — скорчил плаксивую гримасу Рудик, — «мне что-то заработать можно, на подарки Жанке». Брюнетка захохотала, прижавшись к заулыбавшемуся Вернеру. «Подумаем», — дипломатично пообещал Максимов. «Пока еще рано о чем-то разговаривать. Мы еще толком ничего не сделали. Я с Лерой начну подбором продавцов заниматься, Гринченко объявление расклеит, а там по ходу дела и ты с парнями присоединишься. Годится, годится», — печально вздохнул Рудик. «Буду ждать». «О, тебя мы и искали», — раздался нагловатый голос. Максимов повернулся, к нему подходило пятеро. Лопоухий Слава, хмурый Боря и трое каратистов из группы обступили Андрея и Рудика полукругом. Сэмпо энергично работал челюстями, перекатывая по щекам жвачку. Его брат скривился, будто лимон проглотил. Трое по бокам ухмылялись. «Здорово», — буркнул Лопоухий. «Когда думаешь проводить поединок?» «Московские пацаны уже заждались, постоянно Евгеньичу звонят, спрашивают, а от тебя ни ответа, ни привета». «Привет передавайте», — согласно кивнул Максимов. «Пусть не скучают, а ответ дам, когда буду готов». «Вообще оборзел, что ли?» Слава демонстративно выплюнул жвачку. «Говори, когда им подъехать, чтобы тебе рожу набить, съезжать не надо, ты слово дал». Рудик выдвинулся вперед, отодвигая Жанну назад. Парни напряглись. Лопоухий хищно оскалился, стоящий сзади крепкий паренек выдвинул вперед ногу, готовясь встать в стойку. «Андрей, эти ребята из интерната для умственно отсталых?» — громко поинтересовалась Лера. «Хотят стать героями криминальных сводок, совершить увлекательное путешествие в обезьянник, познакомиться со статьями Уголовного кодекса и раздраженными милиционерами. Здесь людей много, свидетелей будет хоть отбавляй, скандал выйдет серьезный, тут же дети играют, женщины, пенсионеры отдыхают. Если драку начнут, им отбрехаться не получится. Придется на пару ближайших лет в колонию переселяться, учиться шить варежки, или чего там шьют. Неужели они этого не понимают?» Лица каратистов, живо представивших грядущие перспективы, поскушнели. «Пацаны, а ну пропустите!» Огромный здоровяк, весящий далеко за сотню кг, небрежным движением могучих шарообразных плеч, легко раздвинул обступивших Рудика и Максимова парней, протиснулся вперед и протянул лопатообразную ладонь. «Рудик, Андрюха, а что тут происходит?» — поинтересовался Сеня Слон, пожимая руки Андрею и Вернеру и обводя грозным взглядом притихших каратистов. «Проблемы?» — из-за спины великана выглянул улыбающийся Марат Сабиров. Ритуал рукопожатий повторился. Каратисты еще больше поскушнели, узнав чемпиона Пореченска по кикбоксингу. «Никаких проблем», — поспешно заявил Лопоухий, немного отодвигаясь назад. «Мы вас знаем, пацаны. Вы – кикбоксеры, а мы карате занимаемся в группе Владимира Евгеньевича. Просто подошли знакомому напомнить об одном обещании». «Напомнили?» – прогудел Сеня. «Идите тогда своим карате заниматься, подальше отсюда, чтобы я сегодня вас больше не видел». Лопоухий вспыхнул, хотел что-то ответить, но глянул на могучие формы слона и передумал. «Пошли, ребята». Он махнул рукой и развернулся. Секунду, — остановил Славу и уходивших за ним каратистов. «Максимов, скажи, пусть Артур или Никита через пару деньков подъедут. Я от своего слова не отказываюсь. Но у меня есть встречное предложение, которое хочу обсудить. После этого определимся с датами боя. Передам, буркнул Лопоухий, и каратисты быстро двинулись прочь. Может вас проводить? Спросил Сеня, провожая задумчивым взглядом удалявшуюся компанию. Они не будут устраивать драку, успокоил здоровяка Андрей. Попугать хотели, морально надавить, да, но драться да еще при таком скоплении народа, дурных нема, это не шпана. Ну смотри, пожал плечищами здоровяк, мое дело, предложить. Когда Слон и Сабиров удалились к поджидавшей их компании парней и девушек, Лера поднялась на цыпочки, ухватила Андрея за воротник, притянула и шепнула на ухо. Сейчас мы вернемся к нам домой, возьмем кассету, которую Вадик принес, и заскочим к Петру Ефимовичу. Я сама его попрошу, чтобы тебе помог. Мне он не откажет. Только не спорь, возражения не принимаются. Ладно, пожал плечами Максимов. Пошли. Глава 18. Петр Ефимович встретил Вернеров и Андрея на пороге. Скользнул взглядом, быстрым взглядом по кассете, завернутой в пакет левой руки Рудика, улыбнулся. Вы, прямо вовремя, признался немного смущенно. У меня супруга как раз в Москву поехала, детей проведать, я тут один. Прикидываю, чем себя занять, домашней тренировкой, часовым кроссом, или полежать, почитать хорошую книжку. Ребята и девчата, вы по делу пришли, или просто навестить старика, не прибедняйтесь, Петр Ефимович, чтобы все такими стариками, как вы были, насмешливо фыркнула Лера. Вам еще 50 и близко нет, и когда за полтинник перевалит, уверена, многим молодым фору дадите. По делу, конечно. Тогда, снимайте обувь, куртки и проходите. Смирнов посторонился, пропуская в гостиную. Гостиная Петра Ефимовича ничем не напоминала стандартное жилье советского человека. Никаких ковров на полу и стенах и угловатой мебели. В гостиной импортные белоснежные обои с однотонными цветочными узорами, на стенах развешаны жутковатые африканские маски, папирусы с ликами богов и фараонов Древнего Египта, восточные картины под старину, большой мягкий диван, явно югославские или ГДРовские, и два такие же кресла около круглого журнального столика. Напротив, бежевая стенка, с огромными квадратными полками, заполненная книгами, нецке, выточенными из бивня расставленных по росту слоников, расписной восточной посудой, металлическими индийскими чайничками, фарфоровыми фигурками, прочими экзотическими для СССР безделушками и сувенирами. На нижних полках – музыкальный центр «Панасоник». Посередине стенки – встроенная тумба на колесиках, с телевизором и видеомагнитофоном той же марки, нижние отделения забиты подписанными видеокассетами. Максимов поднял взгляд и замер, рассматривая огромную бутылку с иероглифами. В емкости, наполненной светло-коричневой жидкостью, извивалась змея, вцепившаяся клыками в намертво запечатанную сургучом крышку. «Корейские товарищи подарили на память», — пояснил инструктор, проследив за взглядом парня. «Засунули еще живую гадюку в бутылку, залили спиртовой настойкой и запечатали крышкой. Настойку можно выпить, гадюку съесть, или просто любоваться посудиной со змеей». «Здорово», — выдохнул Максимов, обозревая гостиную. «Необычно у вас как-то». Рудик и Лера остались равнодушными. Квартира и обстановка была для них знакомая и никаких эмоций, как у Андрея, не вызывала. «На том стоим», — усмехнулся Смирнов. «Мне стандартную обстановку делать не захотелось, скучно и помещански как-то. Душа просила чего-то особенного, чтобы комфортно было. А жена не возражала?» — удивился Максимов. «Нет», — усмехнулся Петр Ефимович. «Наоборот, горячо поддержала. Она сама археолог по профессии, запоем изучает этнографию. Когда я раньше из командировок всякие сувениры привозил, как дитя радовалась. Возилась с ними неделями, светилась от счастья так, что у меня просто не хватало духу из очередной командировки с пустыми руками приезжать. Разумеется, когда начальство разрешало или закрывало на это глаза, были поездки с прямым запретом что-то привозить. Молодежь, вы меня проведать пришли или по делу? Подозреваю, второе». «Так и есть», — авторитетно подтвердил Рудик. «Посоветоваться с вами хотим, как с человеком опытным и знающим, особенно в единоборствах». «О, как!» – посерьезнел Смирнов. «Тогда посидите, я сейчас чайничек поставлю. Вы что будете, чай или кофе?» «Кофе», – откликнулся Максимов. «Без разницы», – заявил Рудик. «У вас и то, и другое, вкусное». «Кофе», – улыбнулась Лера. «Оно у вас потрясающее. Тогда подождите немного. Можете музыку поставить или видео?» Петр Ефимович указал взглядом на тумбу с видеомагнитофоном и телевизором и полку с музыкальным центром. Валерия и Рудольф знают, где что лежит. Берите, включайте, чувствуйте себя как дома, не стесняйтесь. Мы как раз кассету принесли, чтобы вы посмотрели, сообщил Вернер. Нужно ваше экспертное мнение и совет. Я уже понял, хмыкнул инструктор. По форме пакета, ставь свою кассету. Пульт там, где обычно, под полкой. Пока Смирнов возился на кухне, Рудик достал кассету, включил видеомагнитофон, настроил, перемотал на начало спаррингов. Когда Петр Ефимович вернулся, держа поднос, на котором стояли 4 блюдца с чашками, сахарница, тарелочки с печеньем и заварными пирожными, дымящийся кофейник, Максимов с Лерой и Рудик уже ждали хозяина, Вернер на кресле, а Андрей и Лера рядышком на диване. Смирнов неторопливо расставил приборы на столике, показал ладонью. «Угощайтесь, мы поговорить пришли», напомнил Рудик. «Поговорим», кивнул хозяин. «Наливайте кофе, попробуйте пирожные». Супруга сама пекла, очень вкусные получились. Думала, дети приедут, а пришлось самой к ним в Москву мчаться. Занятые они оказались, студенты, ни на день оторваться от учебы не могут, все грызут гранит науки. Некоторое время все молчали, разливая кофе, раскладывая по тарелочкам печенье и пирожные. Максимов даже глаза зажмурил, вдыхая аромат настоящего кофе. Наблюдавший за ним Петр Ефимович улыбнулся, отпил со своей чашечки и довольно крякнул. Пирожные оказались выше всех похвал, свежие со сливочным кремом, рассыпчатое печенье таяло во рту, а кофе? После первого глотка Андрей сидел неподвижно, ощущая, как горячий напиток бодрящей волной разливается по телу. «Вот теперь можно и поговорить», — улыбнулся Смирнов, когда все отведали кофе и сладостей. «Так что там у вас произошло, какой совет требуется?» «Помощь ваша нужна», — первая ответила Лера. «Ребята, я сама Петру Ефимовичу все расскажу, чтобы мы не перебивали друг друга». «Ладно, ладно», — усмехнулся Рудик. «Ты у нас самая красноречивая, рассказывай». Максимов молча кивнул. Лера кратко, но, не упуская подробностей, поведала о московских мажорах, предложении Андрею провести с ними бои. Петр Ефимович перестал улыбаться, посерьезнел и даже подобрался, внимательно слушая девушку. «Понятно», — кивнул он. «А что, отказаться было никак нельзя?» «Я пробовал», — сразу ответил Максимов. «Сказали, в покое не оставит, будут давить морально, на трусости еще найдут за что. Формально, вроде бы приставать не будут, но издевательства и насмешки организуют. Это коснется не только меня, Леру, Рудика и других моих друзей, тоже. Формально им предъявить в таком случае ничего нельзя, насмешки и поддевки к уголовному делу не пришьешь, но жизнь гарантированно испортит. Какие ушлые молодые люди», в глазах инструктора мелькнул злой огонек. «Ну что, о твоем уровне я представление имею, сам тестировал. Давайте посмотрим, что москвичи умеют». Рудик щелкнул пультом, запуская воспроизведение. Выступление и спарринги Артура и Никиты смотрели молча. Несколько раз Петр Ефимович просил остановить и снова показать заинтересовавшие его моменты. Через час, когда закончился последний спарринг Никиты, Смирнов откинулся на кресло и жестом показал, можно выключать. «Да, ребята хороши», признал инструктор. «Если бы я дрался по их спортивным правилам, вполне возможно, мог бы проиграть. Отказаться от поединка и попробовать с ними договориться, никак не получится, никак», подтвердил Максимов. «Я слово дал. Петр Ефимович, так понимаю, у Андрея шансов на победу нет», забеспокоилась Лера. «Раз говорите, они и у вас могли бы выиграть». «Ну почему же», усмехнулся Смирнов. «Шанс всегда есть, даже в самых безнадежных ситуациях. Насколько я узнал Андрея, он никогда не принимает необдуманных решений даже под сильным давлением. Значит, у него был план, как выиграть». «Правда, Андрей, правда», невозмутимо подтвердил Максимов. «Так поделись, расскажи нам, как планировал победить», попросил майор. «Послушаю, возможно, что-то подскажу. Тут все очень просто», пожал плечами политтехнолог. «В спортивном бою по их правилам мне ничего не светит. Ребята правильно подметили. Они физически сильнее, техника лучше отточена и более разнообразна. Уровень подготовки и опыт спаррингов, скажем честно, гораздо выше. Но есть несколько факторов, которые можно использовать и победить. Очень интересно», Петр Ефимович поднялся со спинки дивана и придвинулся. «Что за факторы? Выкладывай. Первый, они не воспринимают меня всерьез, считают зеленым пацаном, которого с легкостью победят под камеры, показательно не сильно побьют и поставят на место. Соответственно, будут расслаблены. Этот момент можно использовать. Второй. Надо ломать их игру, работать по принципу, что не запрещено, то разрешено. Если драться строго по каратэшным правилам, я однозначно проиграю. Значит, нужно использовать фактор неожиданности, фишки и приемы, которые они не ожидают, ошеломить, заставить на мгновение растеряться, переместить их из комфортной и привычной обстановки спортивного поединка в другую ситуацию, к которой они не будут готовы, при этом формально не нарушая обозначенные ими правила. Удивительно, Петр Ефимович прищурился, внимательно изучая спокойное лицо Максимова. Речь не мальчика и дилетанта, а зрелого мужчины и профессионала. Сразу ухватил свой единственный шанс, очень грамотно. Сам хотел нечто подобное предложить. «Я начинаю тебя опасаться, Андрей. Тебе точно 17, точно», — улыбнулся Максимов. «С трудом верится», — недоверчиво покосился майор. «Уж больно зрелые суждения, не характерные для 17-летнего парня. А может, я гений?» — Андрей весело глянул на Смирнова. «Не допускайте, все может быть», — хмыкнул Петр Ефимович. «Я однажды в джунглях Африки одного необычного человека встретил. Впрочем, не будем об этом, дела давно минувших дней, и подозреваю, гриф секретности с тех событий еще не сняли. Поэтому, считай, я тебе поверил, и давай перейдем к делам. Пару интересных ударов и фишек, которые меня научил мастер Куин Чонг, тренировавший бойцов Дак-Конг, покажу. Если попадешь, так как надо, гарантированно, выиграешь. Но нужно еще донести свои удары в цель, это не так просто. А может, больше покажете, не парочку приемов и ударов, а допустим штук 5-6, с загоревшимися глазами уточнил Рудик. Смысла нет, усмехнулся майор. Во-первых, за 2 недели он ничего толком не выучит. Если поймет и научится делать хотя бы парочку моих фишек, уже прогресс будет. Во-вторых, я все-таки подписку давал, поэтому ничему секретному из наших систем учить не буду. Другое дело, личные наработки мастеров, которые они мне демонстрировали. Это, считаю, можно, тем более ничего смертоносного или серьезно калечащего там не будет. Петр Ефимович помолчал и добавил. Еще, Андрей, тебе в любом случае, надо подтянуть функционалку. Даже если бой продлится 2-3 минуты, ты должен быть готов драться на пределе 10-15. Тогда при краткосрочном столкновении ты сможешь навязать такой высокий темп, что они выдохнутся, даже больше от стрессовой ситуации и нагрузки на нервную систему, а ты, нет. В этом я тебе могу помочь. Времени мало, но немного улучшить функционалку и лучше подготовить тебя к бою, все-таки можно. Работаем, конечно, работаем, Петр Ефимович, воодушевленно откликнулся Максимов. Я только за. Вот и отлично, кивнул майор. Только одно условие, слушаться меня беспрекословно. Я сказал, ты сделал. Договорились? Да. А можно я с вами? Загорелся Рудик. Тоже побегаю и позанимаюсь. Можно, усмехнулся Смирнов. Так даже лучше будет. Потом можете отрабатывать то, что я продемонстрирую. Тогда завтра в 6 утра встречаемся на спортивной площадке возле дома. Будем бегать кросс. Поэтому советую лечь пораньше. Да, Рудольф, возьми для себя рюкзак. Я знаю, у тебя есть. Набей его книгами, чтобы 20 кг было, не меньше. В 6 утра Максимов в синем динамовском костюме вышел из подъезда. Петр Ефимович уже стоял возле скамеек, освещенный робкими первыми лучами восходящего солнца. Рядом лежали 2 плотно набитых темно-зеленых рюкзака. «Доброе утро!» – приветливо поздоровался Андрей. «А Рудик где?» «Вон он идет!» – Смирнов кивнул на выходящего из арки Вернера со спортивным красным рюкзаком за спиной. Вернер обменялся рукопожатием с Максимовым. «Доброе утро, Петр Ефимович!» «Доброе», — усмехнулся майор. «Значит так, ребятки, бежим к скверу, движение не прекращаем ни на секунду. Если на дороге машины, останавливаемся и делаем упражнение бег на месте, пока не проедут. Я иду первый, Андрей за мной, Рудик, замыкающий. Держите дистанцию 1,5-2 метра и не отставайте. Предупреждаю, буду по минуте резко ускоряться, потом возвращаться к прежнему темпу. Для начала 6-километровый кросс. За 2 недели увеличим до 10. Между кроссами, день перерыва на восстановление. Когда закончим с бегом, покажу пару финтов, которые Андрей сможет использовать в бою с москвичами. Поработайте в паре, посмотрю, если что, подправлю, но отрабатывать будете сами. Вопросы? Нет вопросов, откликнулся Максимов. Тогда начали. Петр Ефимович закинул на спину рюкзак, глазами указал политтехнологу на второй и неторопливо трусцой побежал, с каждой секундой набирая скорость. Андрей подхватил левый импровизированный вещмешок, закинул его на спину, продел правую под лямку и рванул следом за майором. После 40 минут кросса с рюкзаками за спиной, костюмы Вернера и Максимова потемнели от влаги, на лицах прозрачными горошинами блестели бисеринки пота. Когда такой же бодрый Петр Ефимович скомандовал отбой у турников, парни стащили рюкзаки и чуть не рухнули на лавке. «Да, ребята, с выносливостью у вас проблемы», – печально подытожил майор, глядя на обливающихся потом друзей. «Если бы трусцой бежали, нормально бы было», – тяжело дыша, – возразил Рудик. «Вы же сами сначала бежите со всех ног, как на пожар, потом замедляетесь и опять ускоряетесь, а нам отставать нельзя. Еще и по дороге, заставляете через преграды перепрыгивать, набираете темп, когда дорога идет в гору. Естественно, мы немного вымотались. Если бы бежали не на полной скорости, нормально было». «Так это и есть подготовка к реальному бою», — усмехнулся инструктор. «Вспомни себя на ринге, ты проводишь разведку, кидаешь руки, отслеживаешь реакцию противника. Потом резкий подскок и взрывная комбинация на высокой скорости». «Правильно», — Рудик кивнул. «Поэтому мы тренируем рваный бег с ускорениями. Он по своей механике близок к рукопашной схватке, когда противники внезапно ускоряются, и пошла бойня», — пояснил Смирнов. «А потом они могут отпрыгнуть друг от друга и снизить темп. Но у нас в ГРУ такой необходимости нет, все решается в прямом столкновении за долю секунды, кто ошибся, не успел среагировать, тот – труп. Иногда, если схватка длится дольше, ты уже проиграл, потому что привлек внимание противника». Майор несколько секунд помолчал, давая парням возможность осмыслить сказанное, и продолжил. «Теперь подойдите оба сюда. Покажу вам три интересных удара. Если у вас получится хотя бы один из них донести до цели, противник некоторое время не сможет продолжать бой. Идеальный вариант для самообороны. Станьте друг напротив друга. Да, вот так, а сейчас внимательно смотрите, что делать». На следующее утро в школе слегка побаливали ноги, но в целом Максимов чувствовал себя бодро, даже, несмотря на вчерашний скандал с родителями. Дима оказался абсолютно прав. Разбушевавшаяся Светлана Аркадьевна напоминала ураган, сметающий все на своем пути. Андрею хорошо досталось, за тупость и нежелание советоваться с матерью, прежде чем что-то делать. Еще больше получил ни в чем не виноватый Николай Иванович, за воспитание сына, слабоумного идиота. Худенькая, хрупкая женщина, шокированная и потрясенная гениальной идеей ловить маньяка на живца, в роли которого выступал единственный любимый сын, превратилась в настоящую злобную валькирию, готовую уничтожить любого, в чью голову пришла эта светлая мысль. Разбушевавшуюся, сыпавшую ругательствами и призывающую на головы ни в чем не повинного московского следователя и милиции все кары небесные. Хорошо, что Николай Иванович, несмотря на свое недовольство и явное раздражение, отнесся к рассказу Андрея гораздо спокойнее. В отличие от разозленной матери, он сохранил относительное хладнокровие и даже помогал успокаивать метающую громы и молнии супругу. После выплеска эмоций матери, пришлось подметать нечаянно разбитую в ходе дебатов на повышенных тонах посуду, поднимать упавшие стулья, нести улегшийся на диване в гостиной Светлане Аркадьевне мокрый компресс на лоб и отпаивать приходившую в себя матушку валерьянкой. После этого накал разговора спал. Максимов давил на эмоции, вспоминал убитых девочек и девушек, говорил, что маньяк не успокоится, и пока его не поймали, и что ему лично угрожает опасность. Клятвенно обещал, в милиции за ним будут присматривать, и он никуда не будет ходить один, только в сопровождении друзей. После этого мать немного успокоилась и даже согласилась переговорить с московским следователем. Оставив разволновавшуюся Светлану Аркадьевну приходить в себя, Николай Иванович и Андрей удалились в другую комнату для мужского разговора. Там Максимова опять отругали, но коротко и не с такой экспрессией. После разговора отец согласился аккуратно воздействовать на мать, при условии, что сын будет вести себя осторожно, не подставляться, а милиция, за ним приглядывать. На этом и договорились. Занятый своими мыслями Максимов очнулся только когда пронзительно заверещавший звонок объявил об окончании последнего урока. Одноклассники начали вставать и собирать ученики, а химичка с журналом в руке вышла из кабинета. «Андрей, ты помнишь, что нам должен?» Перед глазами замаячили внушительный бюст Лены Колокольцевой и стройная фигурка Инги. Сидевший на соседнем ряду Лисин кинул на Максимова короткий ненавидящий взгляд, сразу отвернулся, подхватил сумку на плечо и пошел к выходу. «Конечно, помню», — улыбнулся Андрей. «Совместную прогулку, именно», — авторитетно подтвердила Лена. «Сегодня в 4, нормально, нормально», — согласился Максимов. «Где встречаемся?» «Давай на площади Октябрьской революции, у памятника Ленину», — предложила Колокольцева. «Мы будем на одной из скамеечек сидеть». Инга ослепительно улыбнулась и кивнула, подтверждая слова подруги. «Договорились», — сразу ответил Андрей. «Тогда мы пошли», — Колокольцева царственно кивнула, потянула лукаво сверкнувшую карими глазками подругу к выходу, бросив на прощание: «Только не опаздывай». «Ладно». На подходе к дому Русина и Максимова нагнал запыхавшийся Гринченко. «Андрей, я хотел поговорить», — запинаясь, выпалил он. «Давай поговорим», — пожал плечами политтехнолог. «Сань, ты можешь подождать чуть, пока мы пошепчемся?» — вопросительно глянул Олег на Русина. «Да без проблем, парни, разговаривайте, а я пошел домой», — пожал плечами Саша, поправил висящую на плече сумку. «Пока, Андрюха». «Пока», — махнул рукой Максимов. «О чем хотел поговорить, Олег?» Андрей задумчиво провожал взглядом удаляющегося товарища. «О Лене и мне», — тихо ответил Гринченко. «Мне кажется, у нас ничего не получается. Лена на меня по-прежнему не обращает внимания. Иногда посматривает, я держусь, делаю вид, что не замечаю, и она инициативы не проявляет». «Дурак ты, Олежка», — проникновенно произнес Максимов. «А что ты от нее хотел? Чтобы она бросилась к твоим ногам и возопила: Гринченко, я вся твоя навеки, и это после того, как ты длительное время поедал ее печальными глазами безнадежно влюбленного раба». «Нет, дружище, так скоро дела не делаются. Интерес она к тебе чувствует, это уже все заметили, я тоже видел, как она на тебя бросала взгляды. Но именно из-за твоего перевоплощения и неожиданно появившейся девушки-красотки. Дальше надо работать по моему сценарию, и все у нас получится. Помнишь, мы продумывали сцену «Случайная встреча»?» «Помню», — вздохнул Гринченко. «Знать бы, как их подловить в городе». «Вот сегодня и подловим», — улыбнулся Максимов. «У меня с Леной и Ингой встреча на площади революции в 4. Сейчас зайду домой, позвоню Лере, пусть все организует. А ты сиди дома и жди нашего звонка. У тебя запасные шмотки есть?» «Я уже разговаривал с Владом, чтобы выдал». «Выдал», — подтвердил Олег, — «в счет будущих зарплат. Даже сказал, что ему так выгоднее со мной расплачиваться». «Вот и хорошо», — довольно кивнул Андрей. «Готовь свою одежку, чтобы выглядел модно и стильно. А на следующих выходных постараемся пригласить Лену и Ингу на дачу к Вернерам. Там и споешь серенады своей прекрасной Диане, раз в кафе не вышло. И учти, Лерка это делает, чтобы тебе помочь. Цени отношения». «Ценю», подтвердил Олег. «Ей отдельное огромное спасибо скажу». «Думаешь, все получится?» «Должно», — Максимов прищурился, внимательно разглядывая смущенно покрасневшего рыжего. «Многое от тебя зависит. Помни, девушки любят уверенных в себе парней, а не мямлей». «Помню», — твердо кивнул Гринченко. «Тогда беги домой, готовь одежду и жди нашего звонка». Глава 19. Лена и Инга сидели на скамеечке в тени уже начавших зеленеть деревьев. Колокольцева надела модную черную юбку чуть выше колен, скрестила чуть полноватые, но длинные ножки в чулочках того же цвета. Тонкая весенняя курточка из плащевки обтягивала пышный бюст девушки, невольно привлекая взгляды резвившихся на площади стаек студентов и школьников, и более взрослых и зрелых мужчин. Инга, в отличие от подруги, щеголяла в модных брючках цвета кофе с молоком, с внешними карманами на бедрах и лодыжках, заканчивающейся у талии короткой коричневой кожанки и мохнатом сиреневом свитере, видневшемся из-за расстегнутого ворота. «Привет, девчонки, вы как на парад собрались?» — весело сказал появившийся сзади Максимов. Лена испуганно вздрогнула и ойкнула. Ауз даже не дернулась, резко развернулась и одарила парня фирменной улыбкой. «Андрей, ты чего подкрадываешься?» — недовольно пробурчала Колокольцева. «Так можно и до инфаркта довести». «Лена, где ты, а где инфаркт?» — насмешливо фыркнул политтехнолог, присаживаясь между подругами. «Хватит ворчать. Самые красивые девчонки класса должны блистать обаянием, дарить окружающим радость, восхищение и восторг. Обрати внимание на подругу. Она всегда сияет улыбкой. Это неотразимое оружие заставляет таять сердца совсем юных мальчиков и суровых мужчин. и твое тоже тает, лукаво спросил Аус. А как же, серьезно подтвердил Андрей, я же тоже мужчина, пусть и совсем молодой. Инга коротко хохотнула, Колокольцева коротко глянула на Максимова, затем, на подругу и сама невольно улыбнулась. «Куда нас поведешь?» – игриво поинтересовалась Аус. «Давайте пока несколько минут посидим, поболтаем», – предложил Максимов. «А потом пойдем, прогуляемся в парк, на аттракционы сходим». «Хорошо, давай», – сразу согласилась Инга. «Ждешь кого-то?» – проницательно глянула Лена. «Некрасиво, ты же с нами договорился». «Да, жду», – просто ответил Андрей. «Просто хочу сделать вам один интересный сюрприз. Только пока не спрашивайте, какой. Просто доверьтесь мне». «Ладно, ладно», – опережая подругу, откликнулась Кареглазка. Лена промолчала, кинув подозрительный взгляд на сразу сделавшего невинное лицо Максимова. «Слушай, вопрос есть», – после небольшой паузы, как-то неуверенно произнесла Колокольцева. «Только между нами, хорошо, хорошо», – согласился Андрей. «Я видела, вы с Русиным иногда с Олегом Гринченко общаетесь». «Ага», – клюнула. «Попала в сети, рыбка золотая», – Максимов еле сдержался, – чтобы не улыбнуться, вслух же невозмутимо подтвердил, общаемся, ты только ничего не подумай, торопливо затараторила Лена, мне этот Гринченко и даром не нужен, интересно просто, уж больно сильно он поменялся за короткое время, то ходил унылый, в свитере потертом, нитки наружу торчали, а сейчас в хороших шмотках, с симпатичными девчонками под ручку гуляет, на машине раскатывает, и на тебя красивую такую, совсем не смотрит, подчеркнуто игнорирует, мысленно улыбнулся и дополнил Максимов. «Интересно, как он так изменился за короткое время? Может, у него в жизни что-то произошло?» Выпалила Лена и замолчала, с ожиданием уставившись на Андрея. «Я особых подробностей не знаю», — Максимов наморщил лоб, изображая бурную мыслительную деятельность. «Слышал, он решил заново начать жизнь с нуля. Работу дополнительную нашел, неплохие деньги стал зарабатывать, спортом занялся, начал модно одеваться, следить за собой. Вот и девчонки что-то в нем разглядели, потянулись к Олегу. Это вообще похоже на какую-то сказку», задумчиво протянула Лена. «Так не бывает, когда Золушка превращается в нарядную сказочную красавицу», хихикнула Инга. «А потом в полночь опять становится заморашкой, а шикарная карета, тыквой. Смотри, Ленка, не попадись». «Не попадусь», насмешливо фыркнула Колокольцева. «Больно нужно. И вообще пусть со своими телками ходит, а обо мне даже не думает. А во, похоже, в голосе нашей красавицы звенят нотки ревности», отметил Максимов. «Как же так, сходил по ней с ума, бросал безнадежные влюбленные взгляды, а сейчас модный такой, прогуливается в обнимку с эффектными девушками и в ее сторону даже не поворачивается. Конечно, от такого будет корежить. Бедная Лена, ее самооценка, конечно, не упала на самое дно, но подверглась серьезному сомнению со стороны своей хозяйки. Замечательно, значит, первый шаг сделан. Теперь, сколько бы наша Леночка делала вид, что ей все равно, интерес к Олегу присутствует. И правильно, подхватил политтехнолог. Зачем он нужен, модный такой? Я его, кстати, уже с другой девушкой видел, не хуже первой. Во все тяжкие пустился, а был такой скромный, тихоня-тихоней. Лена кинула колючий подозрительный взгляд на Максимова. Андрей сделал невинное лицо. Инга опять хихикнула, но сразу замолкла, словив в бок резкий тычок подруги. «А это еще что?» Колокольцева глянула вперед на приближающуюся к скамейке компанию. Впереди – Вернеры, Лера и Рудик с Жанной в обнимку, чуть позади – Вадик, Русин и Цыганков. «Серегу и Саню вы знаете, а впереди Лера и Рудик – Вернеры, двойняшки», – спокойно сообщил Максимов. «С Рудиком его девушка, Жанна, мои друзья, с которыми я хочу вас познакомить. Мы же не договаривались, что прогуляемся только втроем. В компании веселее будет». «Так, Инга, все понятно, мы пошли», — нахмурившаяся Лена встала и потянула подружку за собой. Валерия приблизилась первой, чмокнула в щеку галантно вставшего Максимова, хозяйским жестом взяла его под руку. Лица Колокольцева и Аус вытянулись, у Инги даже улыбка поблекла. «Привет, девчонки», – дружелюбно поздоровалась Лера. «Меня Валерией зовут, это мой брат-двойняшка, Рудольф, младше меня на целых 15 минут. Можно Рудик», – добавил Вернер. «Рядом с ним Жанна, а слева от меня Вадик», – продолжила девушка. «Давно хотели с вами познакомиться. Андрей о вас много рассказывал. Говорил, вы замечательные, настоящие друзья, много раз его выручали. Мы бы с удовольствием прогулялись по парку, пообщались. Неужели вы сейчас так просто встанете и уйдете? Очень приятно, буркнула Колокольцева, продолжая тянуть за руку Эус. Я Лена, это Инга. Пошли, нам пора. Смуглянка сверкнула своей фирменной улыбкой и аккуратно освободила локоть из-под захвата Колокольцевой. Знаешь, Лен, я, пожалуй, останусь, задумчиво сообщила Эус, и тебе советую. А что, хорошо проведем время в приятной компании, ничего плохого же не произойдет, мы Андрея, Саню и Серегу давно знаем, Лера с Рудиком и Вадиком из 19-й школы, девушка тоже недалеко живет, я их всех периодически вижу, да и ты тоже. Почему бы и не прогуляться? Ладно, после небольшого раздумья, вздохнула Колокольцева, уговорила. Вот и отлично, довольно улыбнулся Андрей. Пойдемте в парк, побродим, пообщаемся, на аттракционах покатаемся, мороженое покушаем. У нас денег мало, вздохнула Инга. У меня всего рубль с мелочью, Лена тоже, наверное, денег с собой не захватила. Да плевать, я угощаю, отмахнулся Максимов. Ну что, идем? Идем, решительно заявила Эус, поднимаясь со скамьи. Еще мрачная Колокольцева кивнула. Парк культуры и отдыха Поречья был местной гордостью. Первый секретарь райкома в 30-40-х годах товарищ Бондарев в свое время побывал в недавно отстроенном московском парке Горького. Впечатленный увиденным Анатолий Михайлович получил одобрение высокого начальства на постройку городского парка культуры и отдыха, выделил территорию недалеко от центральной площади и начал работы. Парк получился небольшим, но очень уютным, с аккуратно высаженными деревьями по обочинам асфальтовых дорожек, ухоженных кустов и цветочных клумб. Внутри территории находилась шашлычная, тир, карусель, качели-лодочки, еще несколько аттракционов, кинотеатр «Комсомолец», пара кафе и даже небольшой пристанью в небольшом пруду, переходящем в миниатюрное озеро, где можно было летом взять на прокат лодку или покормить плавающих, рядом с ограждением грациозных лебедей. Около озера стояло несколько круглых беседок, где можно было уединиться влюбленным, посидеть с детьми или просто отдохнуть на фоне живописных видов природы. Горожане свой парк любили. Здесь назначали свидания, ходили на летнюю площадку танцевать под советскую музыку, а позднее, на молодежную дискотеку, увлеченно играли на игровых автоматах, катались на автодроме, стреляли в тире, ели в кафе политые карамелью с тертым орехом или жидким шоколадом шарики пломбира. Возле увенчанного колоннами входа стоял лоток со сладкой ватой. «Будете?» – спросил Максимов, указав девушкам на продавца, выдававшего малышам огромные белые горы на палочках. «Нет, я лично пас», – поморщилась Колокольцева. «Приторная и вязкая очень. Такое впечатление, как солому жуешь. Понять не могу, почему все ее едят. Никакого удовольствия. Андрей, если ты не против, лучше мороженого поедим», – предложила Инга. «Оно вкуснее». «Поддерживаю, мороженое лучше», – улыбнулась Валерия. «Желание девушек, для меня закон», – усмехнулся Андрей. «Договорились». За входом обнаружился лоток с крупной надписью на боку «Мороженое». Возле него уже выстроилась очередь из родителей под ручку с детьми и молодежи.